Киллер покосилась на россыпь крупных осколков окна и разбившийся стакан с молочным коктейлем на столешнице, надеясь, что полицейские не будут тщательно снимать с них биологические следы. Затем рывком подняла Зеро с пола, подхватила ее рюкзак и потянула девушку к выходу. Звуки и отблески света долетали до Фриц с запозданием, и действовала она исключительно на автоматизме. На паркинге убийца выбила стекло чужого универсала, затолкала Зеро на заднее пассажирское сиденье, вырвала провода из-под приборной панели у руля, соединила до искры и завела двигатель, угоняя чужой транспорт до того, как его хватились оглушенные взрывом владельцы. По дороге к выезду из города Фриц набрала Филиппу. Когда женщина на третий раз не взяла трубку, Фриц предположила, что мирное соглашение анархистов с младшим Десмондом подошло к концу, а Бладхейвенскую мафию по обе стороны ждет новое кровопролитие. По крайней мере, это было самой стройной версией, хотя Фриц не отрицала еще двух вариантов. Кто-то оставил персональное предупреждение именно ей, иначе бы целились не в машину, а в ресторан, выводя сильного партнера Филиппа из игры. Или Квин Индастрис вышли на информационный след Зеро. Не нянчись Фриц с девушкой, то направилась бы напрямую к мастерице, как во время любого вооруженного конфликта. Но в мясорубке из покушений, обстрелов и подрывов ближайшие несколько недель юная неопытная хакер могла по глупости и неосторожности умереть, потому Фриц планировала перевести ее в Готэм, передав под защиту Пингвина. По дороге за машиной с разбитым стеклом над водительским сиденьем увязалось три патруля, получив сообщение об угоне. Сбрасывая полицию с хвоста, Фриц свернула с центральной магистрали на бездорожье, ведущее к заброшенной промзоне неподалеку от муниципальной свалки, где в одном из полуобвалившихся тоннелей бросила универсал, увлекая за собой Зеро в зловонную сырость темных коллекторных коридоров. В бладхейвенских коммуникациях она еще ни разу не скрывалась, но их устройство в любом городе было за малым исключением одинаковым. Десятки миль выложенных кирпичом цилиндрических коридоров рукавов сходились воедино в сферических залах, откуда более широкие ходы с техническими мостиками и винтовыми лестницами вели на поверхность, к проезжей части, тротуарам, побережью. С арочных сводов выше человеческого роста на 20-40 дюймов свисали остроконечные сталактитовые наросты. Стены, затянутые многосантиметровым слоем телесного и засоленного пищевого жира у основания, в некоторых местах были не шире локтя, только за счет худобы Фриц с Зеро смогли пробираться между них боком. Сняв с пояса компактный фонарь, Зеро уже перестала удивляться содержимому одежды убийцы в противогазе. Фриц подсвечивала тусклым желтым лучом им путь. Несколько часов спустя спутницы нашли выход, попав в десяток тупиков или заваренных, заваленных обвалами коридорных рукавов, наткнулись на гнездо летучих мышей, разложившийся труп с разнесенным из дробовика черепом и обглоданными крысами кистями, более старые человеческие останки, ржавые детали автомобилей, плавающих в мутной застоявшейся дождевой воде мертвых кошек и енотов. Несколько раз Зеро вырвало от увиденного, сопровождающих разложение запахов и горячих, поднимающихся над слоем зловонной грязи под ногами аммиачных паров, второго противогаза для нее у Фриц не нашлось. Когда киллер вывела их к идущему по диагонали вниз на побережье коллектору, хакер уже смирилась с мыслью, что они никогда не выберутся из тоннелей, составив компанию мертвецу с фаршем вместо лица. «Стой!» — подала у самой поверхности голос Зеро. Всю дорогу она постоянно спотыкалась, запыхавшаяся и неуклюжая, в совершенно неподходящей для побега полубегом, прыжками, карабканьем, ползком и на четвереньках одежде, таща за собой тяжеловатый рюкзак с электроникой, но стоически преодолевающая препятствия, вымазанная зловонной грязью вплоть до щиколоток, запутавшейся паутиной и грибком в волосах, хакер чувствовала себя не лучше, чем с вывалившимися кишками на дорожке парка Бостон Коммон напротив зарезанных и тоже выпотрошенных родителей, но в некотором извращенном смысле это даже ей понравилось. Только один раз, меньше, чем на середине пути Зеро пробормотала под нос: «Мы умрем здесь». Под нечитаемым взглядом Фриц из-под противогаза она заткнулась. В остальном, погоня возвращала ей утраченное ощущение жизни. Почему нас не убили? Они могли пальнуть по ресторану. Это было сообщение. О начале войны. Фриц достала мобильный, проверяя сигнал. Связь не ловила даже при близости от поверхности, с Десмондом. Тем Десмондом, который судился с Уэйн. Нет, с его старшим братом. Он глава здешней мафии. А тот мужчина, которого я для тебя пробивала, Ричард. Они ведь не однофамильцы. Фриц помедлила с ответом, Зеро была слишком умна, чтобы не сопоставить очевидные факты. Он их дядя, но к этим делам отношения не имеет. Ричард делает крупные ставки. Это дыра не его уровень. Что со мной будет? Запнувшись, слишком осторожно на контрасте со своей манерой нагловато изъясняться и задавать не самые уместные вопросы, поинтересовалась Зеро. Фриц не придала значения подобной перемене в поведении. Она считала, что у каждого свой порог принятия реальности, и после захода по канализации хакер могла наконец в полной мере осознать, во что ввязалась, а потому поумерила гонор. «Отвезу тебя подальше, в Готэм, пока это все не закончится. Снова поселишь меня в трейлер и посадишь на диету из консервов?» Фриц не стала отвечать, но из-под фильтра газовой маски донесся краткий низкий вздох. Зеро по приезду в Готэм должен был ждать личный конвой в виде Фриза или Светлячка, первоклассное питание, скоростной интернет и другие преимущества покровительства пингвина, которых, по мнению Фриц, девушка пока не очень заслуживала. Убийца в противогазе первой выбралась наружу из коллектора, открутив и сняв решетку люка, осмотрелась по сторонам, после чего подала руку, помогая Зеро подняться на поверхность, в переходящие в ночь плотные кобальтовые сумерки без единого огня в пределах 50 миль. Справа от них простирался бесконечный черный океан, слева – обветшалые, неразличимые здания недостроенной полувеком ранее верфи и предприятий. Шагая по влажному песку побережья с выключенным фонарем, киллер вслушивалась в тишину. В первые разы у побережья Фриц не понимала, что с Блэкхейвеном не так, кроме очевидной экологической катастрофы или прямого олицетворения, что может произойти с Готэмом, если в городе разом исчезнет полиция, предприимчивая мафия, инвесторы и несколько миллионов человек населения. Затем до нее дошло, что здешнее отсутствие звуков, дополняемое тихим биением маслянистых отсливаемых отходов волн брикватер, не нарушали привычные для любого открытого водоема голоса голодных чаек. Птицы следом за чахнущей зеленью, вероятно, все до единой вымерли, а механические отзвуки свалки, предприятия и кораблей были единственным подтверждением того, что это место еще живо. Потому, когда дюжина головорезов, прочесывающих побережье в поисках Зеро и Фриц, приблизились к ним менее, чем на 30 ярдов 146, немного меньше 30 метров. Киллер перешла на полушепот, всунув хакеру в замерзшую кисть фонари среднего размера технический клип-поинт, которым поддевала плотно взявшиеся с резьбой или заржавевшие шурупы прежде, чем открутить. «Мы не одни, лезь обратно». Зеро, помедлив, побежала наугад в противоположном направлении, придерживая рюкзак за лямку, чтобы электроника внутри в движении не билась с треском. Киллер расстегнула бомбер, снимая с ремней за спиной продолговатые клинки, используемые для техники скрещенного броска. Во тьме, имея преимущество в виде абсолютной беззвучности и непредсказуемости, Фриц могла найти применение им самыми разными способами. Ряды головорезов блокбастера вряд ли пополняли металюди, а обычные человеческие тела с легко прорезаемой кожей, с уязвимыми к остроте клинка артериями, были так хрупки и предсказуемы. За период поимки уродов со сверхспособностями для федералов киллер несколько отвыкла от простых убийств. 30 ярдов расстояния сократилось вдвое, и до слуха Фриц наконец донеслись мужские голоса. Они обсуждали перекрытие въезда-выезда из города и отсутствие связи с несколькими поисковыми командами, рыскающими близ подземных коммуникаций на других концах города на слишком дальней для рации дистанции. Забравшись на парапет второго этажа трехэтажного здания, предпочитала в бою пользоваться преимуществами перепада высот, Фриц дождалась, пока мимо нее пройдет группа из двух мужчин и спрыгнула им за спины, чтобы синхронно перерезать глотки. Суматоха началась не сразу, когда в сторону скользящей смертоносной тенью фигуры наемники направили лучи тактических фонарей, из них в живых осталась только половина. В рваных вспышках света, очередях пуль, металлическом свисте пробивающих глотки с глазницами метательных клинков и приглушенном падении мертвецов на асфальт слегла еще четверть мужчин. Когда из пришедших по душу Фриц оставалось в живых трое самых физически выносливых, а запасные обоймы для пистолетов у них начали заканчиваться, они вооружились тактическими ножами, попытавшись взять киллера в плотное кольцо. По технике ведения боя киллер с неприятным уколом узнала военных. Тот поначалу всегда одерживал верх над Фриц в боях на тактических ножах за счет многолетнего опыта в горячих точках. Со временем она научилась побеждать его не в честном поединке, а ловкостью, хитростью и скоростью. Потому, когда из ее руки выбили один из полукруглых клинков, она сняла с пояса Бауи. Пользуясь скоростным свисовым преимуществами, асинхронно отбивая и нанося из-за активной защиты не смертельные, но сильные удары, Килли расслабила их бдительность, чтобы наконец раскроить одному гортань, а второму вбить 15-дюймовое лезвие чуть выше солнечного сплетения, секундно обрывая жизнь. Последний оставшийся в живых получил рваную рану у печени и 10 дюймов черненной стали чуть выше сердца. С такими травмами он мог выжить, но требовался полный покой до приезда скорой и присутствие ножа в ране, блокирующего лезвием ускоренное кровотечение. «Когда я вытащу нож, у тебя будет примерно 20 секунд, потом ты умрешь от потери крови», Фриц оседлал опавшего мужчину, держа пальцы на рукояти ножа и готовясь вытащить. «Нет, стой, что ты хочешь?» – прохрипел он, закашлившись, и на его губах проступила алая пена. «Кого вы ищете?» «Девушку, ее видели, с которой партнер контрабандистки», – с трудом ответил мужчина. Он не узнал Фриц в газовой маске, которую она так и не сняла, чтобы не ощущать ни собственного зловония после посещения канализации, ни кровяного смрада трупов. Что с выездом из города? Копы и люди блокбастера никого не выпускают. С какой целью вы ее искали? Я наемник, не задаю вопросов. Его речь перешла в бессвязный хриплый шепот, и Фриц вытащила нож из раны. Из нее под напором вылетели струи горячей крови. Смертник со слабнущей просьбой о помощи на устах затих. На поясе одного из наемников затрещала рация, и Киллер подняла ее. Соединение на таком расстоянии было слабым, слова долетали обрывками, но из них Фриц поняла, что, кого бы ни искали люди Десмонда, у них это пока не получилось. Запачканная чужой кровью и грязью от кроссовок до газовой маски, подсвечивая подхваченным с асфальта чужим, более мощным фонарем, Киллер вытащила из опавших тел глубоко всаженные метательные ножи и подобрала опущенные во время поединков на песок полукруглые клинки. Отерев об одежду покойников, она рассортировала оружие по кармашкам и петлям портупей. Затем Киллер обыскала покойников, забрала трое ключей от машин, мощный тактический фонарь и наличные. У нее зарождалась тревожная теория насчет происходящего, но для ее подтверждения или плана дальнейших действий требовалась новая информация. Забрав вместе с собой следы своего пребывания и оставляя среди руин мертвецов, Фриц направилась к Зеро, прячущейся в бетонном тоннеле коллектора, окликнув ее и светя в лицо ярким лучом фонаря. Девушка выбралась наружу и рефлекторно прикрыла лицо предплечьем, щурясь. Киллер почти заговорила с ней о теории, но в последний момент передумала. В полумиле от бойни Фриц обнаружила три припаркованных седана, выбрав тот, чей бак был почти полностью заправлен, и воспользовалась комплектом ключей, найденным на одном из убитых, заводя двигатель. Выехав из промзоны и по-прежнему держа на всякий случай чужую рацию с выключенным микрофоном при себе, Фриц попыталась дозвониться до Филиппы. Женщина взяла трубку, но на фоне у нее гремели канонады, заглушая чужие крики, а голос искажался из-за отвратительного соединения. «Живой, девчонка с тобой, да и да, я не знаю, зачем она Десмонду, но он взорвал тоннели на воздух половину Милтейда. А еще он как-то глушит вышки, соединение пропало, надоумили копов поставить блокпосты. Это все спланировано. Им обоим было известно, что даже маломальски продуманные конфликты – не почерк блокбастера. Гангстер просто любил все взрывать, зрелищные разрушения были его слабостью, но никогда не ввязывал полицию. Я скоро. Нет, кретин. Но убийца в противогазе уже свернула в сторону ведущей в Милтайт окружной автострады, отправив пингвину краткое предупреждающее сообщение. Увидев впереди первый полицейский патруль, перекрывающий выезд с автострады, Фриц намеренно снизила скорость езды и, подъехав достаточно близко, чтобы полицейские вышли из машин, направляя на нее табельный огнестрел, переключила передачу и зажала одновременно газ и тормоз, заставив седан задребезжать на максимальных оборотах двигателя. «Пригнись», — обратилась она к Зеро. «Что?» — спросила девушка, но съехала с сиденья вниз, насколько хватало места под ним, прикрывая рефлекторно голову руками. Фриц отпустила педаль тормоза. С диким ревом резины по асфальту, под звон пули о корпус и стекло, седан ринулся вперед, пробивая сведенные бампер к бамперу полицейские автомобили, благо, те не поставили за ними металлических ежей. Несмотря на силу удара при столкновении, машина продолжила ход, а Киллер с хакером ощутили только неприятную встряску. Полицейские открыли по ним огонь, а, когда машина отъехала на порядочное расстояние, сообразили, включив сирены, отправиться в погоню. Двое полицейских с передних пассажирских мест, просунув руки в окна, пытались прострелить колеса седана «Фриц», но она уводила его, зигзагообразно двигаясь по двухполоске. Пули с искрами отскакивали от корпуса, одна из них разбила правое зеркало заднего вида, еще одна – левую фару. Постепенно оторвавшись, киллер свернула на центральную магистраль, а с нее – на еще одну объездную, ведущую в сторону разрушенных тоннелей. «Кто может выключить вышки сотовой связи?» – неожиданно спросила Фриц. Зеро подождала, пока звуки обстрела не затихнут, и вернулась в сиденье, пачкая его зловонной, еще не застывшей на одежде грязью. Работники самих вышек, военные, хакеры, да много кто, только нужно профессиональное оборудование. Думаешь, кто-то решил отключить вышки во всем городе? Да это бред. Фриц, которой было в общем-то плевать на мнение хакера, пропустила выпад мимо ушей. Тот компромат, который ты украла, чем он опасен? Это связано с военными? Нет, Зеро запнулась, понимая ход мыслей Фриц. Ты ничего не хочешь мне сказать? Эти люди искали не меня, а тебя. Не хочу. Лучше тебе захотеть. Когда мы доберемся до Филиппы, мне нужна правда. Иначе я лично вручу тебя Десмонду. От тебя слишком много проблем. Фриц оставила машину в тени под опорами моста и направилась с хакером к руинам тоннеля, ведущего к коммуне, от которых еще поднимался дым. То, что Фриц попала в передрягу и останется в Бладхивене, Освальд понял из ее сообщения. 23, так она не раз зашифрованно называла китобойный город в случае неурядиц 147, по шифру А1З2623, это дубль В, от первой буквы слова «кит», в хале. Мафиози получил сообщение во время ужина в премиальном ресторане под живое выступление джаз-музыкантов и в компании Донны Фальконе, при прочтении ощутив облегчение. Ему нравилась определенность или когда Фриц устраивала свои зрелищные разрушительные разборки подальше от его имущества. А еще ему не пришлось бы объясняться, почему он второй раз за последние двое суток видится с дочерью врага и потенциально не меньшим врагом в подобных обстоятельствах. София застала Кабпота врасплох. Он, справляясь со стрессом единственным доступным способом, запивая его нездоровыми дозами алкоголя, в последнюю очередь ждал звонка именно от нее. «Боже мой», едва не проревел мафиози в трубку. «Я приказал своим людям тебя не впускать в клуб, так ты нашла другой способ со мной связаться. Что еще тебе нужно, София?» «С гуляшем вышло неудачно, и ты прав. Нас видело слишком мало людей. Сегодня в Богеме вечер джаза, я забронировала нам столик. Там будут журналисты. Если попадем в объективы, о сотрудничестве Фальконе и Пингвина заговорит весь город. Позволь мне исправить мою ошибку». Освальд, глядя на полупустой бокал, несколько секунд взвешивал решение. У него уже проскальзывали мысли связаться с Кармайном, попросив увезти наследницу обратно в Майами, пока он ее не прикончил, но предложение Софии прозвучало неожиданно резонно. В конце концов, он вообще ничем не рисковал. Имя брата Софии, Мария, застреленного Гордоном, практически никогда не всплывало в новостях. Репутация гражданского и просто хорошего хирурга ограждала его от лишнего внимания со стороны прессы. В отличие от брата, Донна Фальконе не боялась открыто вести легальный отцовский бизнес, в свете регулярных деловых встреч в Майами попадая под прицел журналистов. Готэмские стервятники не упустили бы шанса раздуть из обычного вечера сенсацию, приплетя самые разные слухи, и для девушки не было проблемой справиться с их вниманием. «Ладно, София, мы встретимся, отужинаем у всех на виду, но если я выясню, что ты затеваешь какую-то игру, Кармайну придется носить цветы уже на две могилы своих детей». В следующую встречу София Фальконе вела себя безукоризненно, девушка умела однозначно воспринимать предостережения. Пингвин заказал еду на свой требовательный вкус. Раздобрев после лобстера и нескольких бокалов кьянти, он рассуждал о том, как хорошо у его покойной матушки получалось подпевать джазовым ансамблем, уж точно на порядок лучше задающий общее настроение в зале ресторана черной вокалистки. София снисходительно улыбалась, из вежливости поддерживая беседу и незаметно позируя для объективов журналистских камер. Она дала мафиози непростительно много говорить о важных для него вещах, классический прием по расположению людей, на который Кабпот всегда по-детски велся, и именно потому под конец вечера он вновь ощутил подвох. «Виктор, не своди с нее глаз. Куда ходит, с кем общается?» — обратился к главе службы безопасности Освальд по дороге из ресторана в особняк. Виктор сопровождал его, начиная с приезда, контролируя, чтобы в ничью голову не пришла идея покуситься на жизнь готэмского короля, только чтобы ничего не заметила. Как долго, босс? Пока хватит недели. Через неделю жду фотоотчет, а София вас зацепила. Босс, скались, подметил Сас. Вы поэтому решили поручить мне это дело, чтобы Фриц не ревновал? Виктор, я поручил тебе это, потому что ты профи. Но, если ты не прекратишь шутить про отношения, которых у меня с Фрицем нет, клянусь, однажды я тебя прирежу. Ладно, ладно, так и не прекратил скалиться Виктор. Вы просто каждый раз так забавно реагируете, как будто это вас реально задевает. Каб подзатих, показательно переводя дыхание. Фриц занят, попытался прозвучать как можно более сухо мафиози. И вообще в другом городе, в Бладхейвене. Кстати, босс, наконец убрал раздражающий оскал с лица Виктор. Долетел слушок, что Бутча Гилзина видели, живым, и с обеими руками. Прикиньте, проверить, опасные испарения Индиан Хилл повлияли на резистентность Фриц к токсинам. Опасные воды болота Индиан Хилл воскресили тело захлебнувшегося в них Бутча Гилзина, навсегда видоизменяя. Проверь, и пристрели, если он жив, насмерть, больше никакой комы. Глубоко после полуночи следующего дня Освальда разбудил острый запах гари. Зарядив Штейрмайнлихер, он выскочил из спальни, глядя с лестницы, как светлячок в холле заживо сжигает постороннего мужчину. Неся стандартный ночной караул, девушка ощутила чужое присутствие и натолкнулась на убийц азиатов, обыскивающих особняк. Они пришли по душу Фриц, чьи пути всегда вели в особняк Ван Дали. Месяц за месяцем именно с этой целью она не скрывала местонахождение. Испепелив четверых из семи убийц заживо и попытавшись допросить пятого, уцелевшего, обожженного по ногам до самого паха, но сделавшего из последних сил сеппуку 148, ритуальное самоубийство, Бриджит направилась в погоню за шестым, попытавшегося атаковать ее со спины седьмого, прицелившись, расстрелял из зонта пингвин. Вонь от оплавившейся человеческой плоти, волосы и одежды стояла невыносимая. Ольга, тоже выскочившая на шум и наспех запахивающая халат поверх длинной ночной сорочки, схватилась за голову, представляя, сколько времени займет устранение последствий сожжения. Спустившись по лестнице на первый этаж, Кабупат всмотрелся в черный обугленный труп. Рядом с телом лежали выпущенные из рук укороченные катаны, лицо прикрывалось тканевой маской, а поверх нее мафиози узнал Мэмпа, какие уже видел во время последнего нападения на Фишмуни. Их носили наемники, охотившиеся за противоядием против вируса ТЭЧ. «Фриц, твою же!» – прошипел пингвин и кинулся к стационарному телефону, по памяти набирая номер киллера, но тот был выключен, как и номер Филиппа и еще одного из ее водителей, доставляющего пингвину контрабанду в невзрачных фургонах мелких продуктовых компаний. Внутри у мафиози похолодело, надвигалась новая буря, не успела закончиться старая. Подобно древнему змею, кусающему собственный хвост, в непрерывности противостояния и соглашения, жестокости и пощады, разрушения и созидания, они вновь поглощали самих себя. Примечание к части. Всех с наступившим. Ориджин Мартина, Нигма и Бутчи с трейлера переносится на 38 главу. ТК, объем текущий оказался слишком большим. ТГ, HTTPS Мегас Москлиер. Поблагодарить автора за проду можно комментом. Часть 4, глава 38. Разломы. Примечание к части. Триллер 37-38 глав. Для освежения памяти. https://youtube.com/6epgf64. Эстетика главы. https://megasmoskleer 338. Когда тебе перестанет вести, и ты слишком постареешь, чтобы умереть молодым, никто не протянет тебе руку помощи. Не плачь, это бесполезно. Тепло как кровь. Пхент самес силенце, варм лики блад. https://youtube.x45fxrc.khsg. Трещины ползли по расколотому железнодорожному полотну, поднимались на бетонные обломки арочных перекрытий тоннелей, повисших на деформированной арматуре. Густой едкий дым над руинами постепенно рассеивался, гонимый сырым вечерним ветром с Атлантики. Пахло скверно, оплавившейся кабельной обмоткой, дизелем и жженой человеческой плотью. В нескольких километрах поодаль, на мосту, соединяющем островную часть города с материком, зияла дыра шириной в две автомобильных полосы. Подбитый анархистами полицейский вертолет не справился с управлением и влетел в тросы лопастями, сдетонировав на проезжей части. Сокращение полос с 4 до 2 спровоцировало пробку. Паникующих водителей досматривали мужчины в военной форме без шевронов совместно с патрульными. По ориентировке, полученной от полиции штата Массачусетс, они искали в салонах и багажниках Агнес Дворжак, больше известную в хакерских кругах как Зеро. Трещины заворачивали паутинами на осыпавшиеся после пулеметной очереди лобовые стекла трех легковушек, замерших посреди центральной трассы номер 6. Выезд из города перекрыли несколько военных внедорожников. Мужчины в той же форме, что и те, кто устроил на мосту нелегальный досмотр, давали водителям всего одно предупреждение, после чего открывали огонь на поражение. На табличке с километражем и названием, закрепленной над трассой, когда-то с двух сторон дорисовали под трафарет по две аккуратные, ныне выцветшие от времени шестерки. Муниципальные службы не возражали. Правящий на тот момент в Блэкхивене техасской мафии подобный символизм пришелся по вкусу, местные привыкли и посмеивались, а приезжие непонимающе таращились на число зверя. Поначалу городской легендой обманулась даже Фриц. Теперь три шестерки щерились навстречу автовладельцам с пулевыми в головах, навсегда утратившим надежду выбраться из эпицентра конфликта. Но куда глубже трещины метафорического толка пролегали между старыми союзниками. Они росли и множились, год за годом подходя к критической отметке. Чтобы ослабла связь, удерживающая союз анархистки и убийцы в противогазе от краха, требовался единственный, сконцентрированный в точке наибольшей уязвимости удар. Им стала новость, озвученная диктором первого Блэкхивенского канала. Скандально известный Марк Десмонд, выигравший из Катуин Энтерпрайзис, возглавит новую научно-техническую лабораторию Квин Индастрис, корпорации-гиганта из Старлинг-Сити. Открытие лаборатории в Блэкхивене намечено на третий квартал следующего года. Напоминаем, что Квин Индастрис занимает второе место по доли на рынке в США после LexCorp, обгоняя на три позиции Уин Энтерпрайзис. Новость сразу забылась, пока название корпорации не всплыло снова, по возвращении Фрица и Зеро в коммуну. Киллер опасалась увидеть на месте базы обугленную пустошь, но анархисты в темпе переносили уцелевшую контрабанду в полузатопленную котельную на минус втором уровне предприятия, способную выдержать череду внешних взрывов. Еще они сортировали боеприпасы, укрепляли баррикады, закладывали взрывчатку на вероятных пеших подходах к территории, расставляли новые огневые точки, все то, что полагалось сделать за несколько дней до атаки на Милтайт, если бы Зеро не замалчивала правду. Киллер опустилась на деревянный ящик с помповыми ружьями, наконец стащила с головы газовую маску, мокрую от испарины изнутри, и с процентами ощутила догнавшую ее усталость. По запотевшему лицу скользнул влажный воздух, следом в нос ударили острые ноты крови и канализации. Бесчисленное количество мгновений спустя, переведя дух, она достала сигарету, прикурила и глубоко затянулась дымом, в половину заглушившим вонь от застывающей на одежде грязи. Только на второй сигарете Фриц подметила, что их не встретила Филиппа, хотя женщина всегда выходила навстречу гостям. А затем киллер увидела обгоревшую ногу в оплавившемся ботинке, торчащую поодаль из-под брезента, и поняла, что ее ждет нелегкий разговор. Филиппа, наконец появившаяся позади гостей, могла простить многие выходки и неприятности, но смерти ее людей – никогда. Женщина обошла ящики и остановилась перед Фриц в двух метрах, сжимая широкой ладонью ствол обрезного оружия. Судя по глянцевому блеску корпуса, не испещренного засечками и царапинами, ружье было взято из новой партии флеш-рояль. Свободной рукой она достала из кармана тактической жилетки сложенный пополам розыскной плакат и развернула, обратившись к Фриц. «Итак, нахрена блокбастер ищет простую студентку из Кембриджа?» Женщина указала стволом ружья на девушку. Та сложила под грудью руки, пробормотав, насколько ненавидит фотографию с плаката. Черно-белый анфас с рябью заметных прыщей, очки с крупными стеклами в роговой оправе и далеко за 100 лишних фунтов веса 149, больше 50 килограммов. Еще когда Фриц рассматривала ее снимок на доске почета в холле Массачусетского технического института, она подметила сильную разницу в телосложении. События последних лет сильно истощили девушку, но выдавал Зеро, так же как и киллера, особенный взгляд. Он всегда был полон невыразимой злости. «Не знаю, зачем она блокбастеру, но ее точно пасут Квин Индастрис», ответила за девушку Фриц, потушив окурок от дерева ящика и пряча в пачку. «У нее на них какой-то важный компромат. Они ее и грохнуть не могут, и в покое оставить уже пару лет». Зеро отвесила тихий, но язвительный комментарий про суперпозицию, который Филиппа не услышала, а Фриц в меру ограниченного образом жизни кругозора не поняла. «Квин Индастрис, значит?» Филиппа ненадолго затихла, сощурившись, и спрятала плакат обратно в карман. «Очень любопытно. Слышал, что они строят здесь новую лабораторию. Уже даже выбрали руководителя». Натолкнувшись на непонимающий взгляд, женщина криво усмехнулась. «Знаешь, кого?» «Не в курсе. Марка Десмонда». Наступила затяжная пауза. Много лет назад Марк показал, что способен превзойти своего наставника, Хьюго Стринджа, в экспериментах по улучшениям человеческого тела, чего тот из честолюбия сделать ему не дал. Марка всегда привлекала эстетика человеческих мышц, и, после увольнения из судов по сфабрикованным обвинениям, химик стал заниматься синтезом сывороток для искусственного наращивания мышечной массы и улучшения силовых показателей тела. Рональд стал первым добровольным подопытным брата, потребляя специально созданные для него стероиды. Злые языки поговаривали, что именно из-за них гангстер превратился в высокопримативного громилу, блокбастера. Впрочем, талант Марка ничего не значил. После ада судебных разбирательств его официальная карьера была разрушена, и химик вряд ли в будущем мог занять серьезную должность, тем более, в корпорации масштаба Квин Индастрис. Потому происходящее походило на сделку. Марку доставалось кресло управляющего лабораторией и ресурсы. Корпораты ловили Зеро при содействии Блэкхейвенской мафии с местными продажными полицейскими и не опасались скандалов в прессе. А блокбастер получал побочную выгоду, помощь в уничтожении коммуны, отжавшей у него треть города. Но чтобы настолько по-крупному играть, местонахождение девушки должно было быть известно наверняка. Это значило, или что в рядах балтиморских и блэкхейвенских анархистов завелись новые крысы, крайне маловероятно после недавних чисток, или что девушка сама выдала себя. Киллер поставила на второй вариант, как они на тебя вышли, и пора рассказать, какой именно у тебя компромат. Зеро кинула на Фриц жалобный взгляд, но, натолкнувшись на давящее выражение в ответ, поняла, что лучше признаться. Исход истории Зеро по-своему был предопределен еще 3 годами ранее, когда ее отец, Томаш Дворжек, отказался заниматься разработкой устройства, на которую он и его команда потратили несколько лет. Потенциально революционный проект по созданию установки, способной управлять сейсмической активностью, землетрясениями, цунами, стал идеальным оружием. Ведь невозможно привлечь природу к ответственности за катаклизм. Первый запуск прототипа дал слабые результаты, и по реакции руководства Томаш понял настоящую цель разработок, после чего подал заявление об уходе. После длительных переговоров ученого перевели в бостонскую лабораторию на другой проект, наблюдая за его психологическим состоянием, оценивали необходимость вообще вывести из игры, придя к неутешительным для семьи Дворжек выводам. В Бостоне Зеро успешно сдала вступительные экзамены и в первый раз украла всю оцифрованную информацию о предыдущей работе отца после того, как начала замечать машины с одинаковыми номерами и странных мужчин, следящих за ней. Они были везде, за соседними столиками в Биг Белли, в магазине компьютерной техники и радиоэлектроники, в видеопрокате, в кампусе. Не доучившись даже до конца 2-го семестра, девушка попала в реанимацию с 15 ножевыми в кишках. Спустя год после резни в Бостон Коммон хакер выкрала новую информацию о проекте, используя уязвимость на компьютере одного из сотрудников лаборатории. Как оказалось, работа над прототипом сдвинулась с мертвой точки, и обнародование результатов тестирования могло спровоцировать серьезный скандал. Узнав о взломе с последующей кибератакой, по результатам которой было невозможно определить, какую информацию пытались украсть, Квин Индастрис перенесли все данные на закрытые внутренние серверы и заделали брешь в безопасности. А у Зеро появился настоящий компромат, пусть не такой претенциозный, как опыты над металлюдьми, которые Фриц использовала для сдерживания амбиций и угроз Аманды Уоллер. Но, как и в Готэме, последняя зима принесла за собой мор. Пока Готэм боролся с последствиями вируса Тэтч, а в Блэкхейвене шла война мафии между Филиппой и Блокбастером, в Старлинг-Сити кто-то отключил пожарную систему и устроил поджог, уничтоживший серверы и вместе с ними еще 5 этажей исследовательского центра. Слежка за девушкой усилилась, чему стала свидетелем Фриц. Из-за своего студенческого профиля и деятельности покойного отца Зеро входила в число потенциальных угроз и подозреваемых в поджоге. А еще кибербезопасники предполагали, что у нее могут оставаться утерянные в пожаре файлы проекта, цена за которые исчислялась сотнями миллионов долларов, потому девушка была нужна им, живой. и ради ее поимки они пошли ва-банк. Зеро, так же как убийца в противогазе, никогда не оставляла следов, только не в реальном мире, а в виртуальном. Во многом ей стоило поблагодарить родителей за то, что с ранних лет они спонсировали ее увлечение шахматами, шифрами и электроникой, и не меньше, за то, что закрывали глаза на то, во что переросло ее хобби. Поначалу хакерство вызывало у юной Агнес спортивный интерес, но чем старше она становилась, тем больше интерес сменялся злостью, а после убийства ее родителей, кристаллизовавшейся ненавистью, в особенности, к корпорациям и органам правосудия, им прислуживающим. Она вредила, осознанно, как осознанно Та или Филипп пошли на теракты до того, как залегли на дно в Готэме. Иногда девушка ошибалась, палилась, но ее атаки и хакерскую деятельность никогда не связывали с личностью Агнес Сдворжек. Все, на чем в самом начале Зеро прокололась с Фриц, на неумении заметать следы в реальной жизни. Второй ошибкой стало в целом подключение к интернету в Бладхейвене. Штат сотрудничающих с конгломератом федералов, подманенных монетой, проверял все версии, и одного из специалистов заинтересовал расход сетевого трафика из заброшенной промзоны города, в котором интернетом пользовались только крупные компании в рабочее время. Проверить гипотезу можно было, подменив записи об Агнес Сдворжек в федеральной базе вредоносным софтом, способным пробиться через ее фаервол. Девушка наверняка попыталась бы найти информацию о расследовании или подключить сеть информаторов. В первом случае девушка вовремя заметила атаку, о которой и не сказала Фриц. Во втором, одна из новых членов коммуны во время плановых закупок продовольствия получила предложение получить чистые документы взамен на содействие в идентификации и поимке Зеро и приняла его. Дослушав историю хакера, Филиппа вкратчиво поинтересовалась: «А этот проект, он с тобой? Такие вещи не хранят на физических носителях. Но вернуть-то ты его можешь?» «В каком смысле вернуть? Я же... Нет, я не пойду на это». Зеро, устало вздохнула женщина, а затем в ее голос закрались стальные ноты. «Ты отдашь проект, я передам его Queen Industries, они уберут отсюда своих головорезов, а мы вернемся к старой доброй войне мафии. Они ведь убьют меня, точно убьют. Ты, сука, 4 дня молчала, и, если бы открыла свой поганый рот, мы бы встретили этих уродов, как полагается. Смерти моих людей на твоей совести, и на твоей, Фриц», она ткнула в киллера указательным пальцем, «тоже, но об этом потом. Так что мне все равно, убьют тебя или нет. Ну, сказала бы я тебе, а дальше», ответила на претензию хакер, «что бы ты сделала со мной, если бы узнала, когда мы последний раз общались, ты обещала мне сломать руку за воровство». Филиппа захотела ее перебить, и тон Зеро стал вдвое громче, заглушая голос женщины. «Подумать только, это был хлам, он ржавел, его никто никогда бы не использовал. Отрезать палец за такое, или ты?» Ровный голос Зеро непредсказуемо надломился от злости, когда она посмотрела на Фриц. «Ты выследил меня, влез в мою квартиру и обещал убить, если я не буду на тебя работать. О чем с вами вообще можно разговаривать?» Злость переросла в истерику. «Вы или убьете меня, или покалечите. А если не вы, то ублюдки из Queen Industries. Все равно итог один, сказала бы я или нет». Начиная с того злополучного дня в парке Бостон Коммон, Зеро так и не смогла вернуться в нормальное для других людей ощущение жизни. Смерть настигла ее, но не забрала, и день за днем она продолжала слышать зов могильной ямы. Девушка параноидально боролась с корпоратами, скорее из присущего ей духа противоречия, чем жизнелюбия. Но, сидя на ящике с зарядами для гранатомета посреди подорванной гангстерами промзоны города, о существовании которого месяц назад даже не знала, перемазанная канализационной грязью и в окружении людей, которые распоряжались ее жизнью не лучше ублюдков из Queen Industries, Зеро неожиданно осознала, что больше не хочет противиться собственной участи. «Что я бы сделала, если узнала? С тобой, ничего. Но я бы сделала все, чтобы Джун Джим, Скарс и Салли», — женщина указала на брезент. Тогда Фриц наконец распознала, кому принадлежали растрепанные, выкрашенные в пергидрольный блонд высокие хвостики, неравномерно обгоревшие наполовину длины 150, в главе 15. Затишье Салли описывалось, как крашеная блондинка, торчащая из-под полотна, чтобы они сегодня выжили. «Ты под протекцией Фрица и, в конце концов, могла сказать ему, я все равно труп». Зеро сползла с ящика и поставила подошвы ботинок на землю, выпрямившись следом. «Так что хотя бы умру, зная, что не сдалась. Я не отдам проект ни вам, ни им». Зеро стоило остановиться, не дразня разъяренную медведицу, но она предпочла положить голову ей в пасть. «Катитесь к черту оба!» Филиппа пристально рассмотрела девушку, явно что-то взвешивая. Мастерица и киллер имели немало различий, но в одном были поразительно схожи. В неотвратимости намерений едва доходило до взятого в руки оружия. Потому, когда мгновением спустя Филиппа вскинула ружье и трижды выстрелила в Зеро, Фриц не успела оттолкнуть девушку в сторону, а быть может, не захотела. Первая пуля прошила ногу Зеро выше колена, следующие две пули женщина выпустила, сделав два шага вперед, и те на вылет пробили брюшину чуть ниже печени и правой почки. Филиппа знала, куда целиться, чтобы не убить, по крайней мере, сразу. «Думаешь, смерть тебя спасет?» Женщина демонстративно вернула ружье на предохранитель. Сбоку послышался звук глухого падения. Зеро, коснувшись живота дрожащими руками и вытаращившись на замазанные кровью пальцы, всего на мгновение замерла прежде, чем качнуться с глазами, закатившимися в беспамятстве от истощения, шока, боли и вида крови, и рухнуть на асфальт. Фриц поднялась с ящика. «Зачем ты это сделала? И как, по-твоему, мне тащить ее с пулевыми в Мэриленд? Теперь придется переделывать план». «Расслабься, Фриц. Я еще не начал напрягаться. Сейчас важнее, чтобы она отдала проект. Если мы не договоримся с Queen Industries, умрут люди, много людей, моих, гражданских. Это не наша с тобой война и не наши проблемы. Так что вытащи у нее эту информацию, или я сама ее запытаю. Но предупреждаю, девчонка вообще не доживет до твоего налета на военных». Не найдя, что ответить, и на такую дерзость, и на формальную правоту, Фриц склонилась над Зеро. Нечто чужеродное начало точить ее. Стоило рассмотреть по обе стороны от позвоночника девушки маслянистые пятна, оставленные пулевыми на вылет, поблескивающие в тусклом свете прожекторов базы. Она отмахнулась от странного для себя ощущения, уперла стопу в хрупкое плечо девушки и перевернула ее на спину. При резком ударе затылком об асфальт та пришла в себя и сразу попыталась подняться, опираясь на локти. Филиппа подошла ближе. «Нет, смерть так быстро ты не получишь». Фриц подтвердит, что есть вещи похуже смерти. Носок измазанного грязью ботинка женщины пришелся по пулевому в бедре, и девушка, изогнувшись, взвыла, но вскоре успокоилась. А она крепкая, ногтями и зубами не отделаешься. Тут нужно что-то серьезней. Фриц знала о серьезных методах Филиппы. Если убийца в противогазе предпочитала подвешивание и классическое насилие с дробленными костями и ножевыми, к которому после голован добавились ампутации, то запытанные женщины умирали от ректального кровотечения, сопряженного со множественными разрывами внутренних органов. Зачастую подобная участь ждала мужчин, к которым у Филиппы была особенная ненависть, но иногда не везло женщинам, и подобной судьбы для Зеро Фриц не хотела. Уж лучше хакер легла бы под ее нож. Есть идея, с голован ведь получилось. О, лицо Филиппы разрезал злой оскал. Я уж было начало забывать, что ты убийца в противогазе, а не нянька. Дальше я сам. Фриц дождалась, пока женщина отойдет на порядочное расстояние прежде, чем опуститься на корточки рядом с девушкой. Агнес, Фриц перешла на формальный язык общения с целями, как всегда делала перед смертью или пытками, и Зеро от подобного обращения передернула. «Позволь объяснить тебе, пока ты еще в сознании, что будет дальше. Лично мне плевать на этих людей и войну здесь, но Фил не плевать, а она мой партнер. Потому сначала я вытащу пулю и зашью тебя, чтобы ты выжила. А дальше дам тебе выбор. Вариант первый. Ты отказываешься отдавать проект. В таком случае мне придется начать тебя пытать, лишить последнего важного, что у тебя есть. Потому я начну ампутировать тебе за раз по одной конечности. Начну с правой руки. Буду отрезать по пальцу, потом кисть, за ней предплечье, пока не дойду до плеча. То же самое проверну с левой рукой. Если этого недостаточно, перейду на ноги. Человек ведь может научиться жить без рук. Но вот без рук и ног. Я буду резать тебя под местным наркозом и пичкать анальгетиками. Ты не почувствуешь боли. Ты вообще не почувствуешь ничего. Ты ведь хорошо понимаешь, как работает депривация. Когда от тебя останется только туловище, а кормиться и испражняться ты будешь через трубочку, поверь, ты начнешь умолять о смерти, которую я тебе подарю, если отдашь проект. Или второй вариант. Ты сделаешь, как хочет Фил, и всего этого избежишь. Восстановишься после операции, мы продолжим вместе работать и больше никогда не вернемся к этому вопросу. Предлагаю тебе хорошо подумать. Это не выбор. Нет, я всегда даю выбор. Так какой вариант тебе ближе? Я выбираю третий. Ты вместе с ней идешь нахер. Это транквилизаторы. Для животных. Фриц достала из внутреннего кармана запасной автоматический шприц с кетамином. При ампутировании беспамятство носило психологический характер. Каждый раз плененный просыпался с уменьшающимся количеством конечностей, не в силах на это повлиять. Я начну с указательного. Фриц взяла ее свободной рукой за палец правой кисти, аккуратно потянув за дистальную фалангу и отпустив, отчего девушку вновь передернула. На контрасте с угрозами такая почти нежность ощущалась жутко. «Надеюсь, ты знаешь, на что идешь и ради чего». Фриц занесла шприц над бедром девушки, и та выдвинула перед собой ладонь в миролюбивом жесте, второй пытаясь защититься от иглы. «Ладно, стой, ты убедил. Я отдам. Не надо мне ничего резать». И, не выдержав, Зеро беззвучно заплакала, слишком неожиданно, искренне и совершенно обескураживающе. Когда плакали информаторы, свидетели, смертники, Фриц относилась к этому, как к естественной реакции. Из человеческих тел при насильственном воздействии вообще вытекали разные жидкости. Но существовали поправки, как с Освальдом, и слезы все же заставляли что-то зашевелиться внутри убийцы в противогазе. Вытаращившись на Зеро, Фриц спрятала шприц. Девушка на асфальте относилась совсем к другому миру, где люди могли договориться друг с другом словами без крови или где родители не бросали своих чад выживать в 9, а заботились до совершеннолетия, оплачивая бесконечные кружки и хобби. Недоступного мира, из которого Зеро выдернули сначала корпораты, а потом и Фриц, готовая использовать, выжать и уничтожить за ненадобностью после. Зеро продолжала плакать, совсем тихо, даже не всхлипывая, и на ее бледном от кровопотери лице не появилось даже румянца. За ее бравадой скрывался обыкновенный человеческий страх и уязвимость. И все-таки хакеру хватило смелости дерзить убийцы в противогазе, а после этого далеко не каждый выживал, и Фриц это неожиданно пришлось по нраву. При должном обучении от девушки, возможно, был бы толк не только в железках. Фриц стащила один из оружейных ремней из портупеи, использовав в качестве жгута над пулевым, и временно оставила девушку на асфальте, чтобы забрать со склада в котельной пластиковый чемоданчик для хирургических инструментов и аптечку, какими пользовались бригады скорой помощи. Занеся их в трейлер, Фриц разложила стол в кухонном уголке, вместо 80 сантиметров рабочая поверхность стала полутораметровой, застелила столешницу и пол с поверхностями целлофановыми обрезами. В аптечке отсутствовал медицинский спирт, потому Фриц пришлось вернуться на склад за контрабандной финской водкой. Отнеся Зеро в трейлер, оборудованный под кустарную операционную, Фриц переоделась, после чего добралась до девушки, срезав с той пальто и юбку со свитером, слишком грязные для медицинских манипуляций. Испорченные вещи отправились в закопченную изнутри бочку за трейлером вместе с непригодной для стирки одеждой киллера. После введенной местной анестезии, приглушившей боль в брюшине, но не затронувшей ногу, чувствительность которой требовалась для операции, Зеро подуспокоилась, за исключением вялых попыток помешать киллеру ее раздеть, а после, оставшись в белье, рефлекторно прикрыть грубые старые шрамы на животе, растяжки на бедрах и провисшую после слишком резкого похудения кожу. Убийца в противогазе в меру работы расчленяла совершенно разных людей, от совсем юных особ до стариков, и не удивилась увиденному. «Ты хоть курсы медицинские проходил?» – искаженным из-за озноба голосом уточнила Зеро, когда киллер застегнула на себе полиэтиленовый рыбацкий плащ для соблюдения псевдостерильности в полевых условиях. На голые кисти она натянула медицинские перчатки, лицо прикрыла хирургической маской и открыла чемодан, выкладывая из него инструмент на бумажные полотенца, чтобы сбрызнуть антисептическим спреем. На вопрос девушки Фриц не ответила. В ее жизни существовал всего один курс с постоянной переквалификацией – выживание. Киллер могла зашить Зеро, но не могла гарантировать, что заживление после сквозных ран через кишки пройдет успешно. Своей не очень тонкой хирургией она выигрывала время, чтобы отвезти девушку доктору Уайтхеду, как только удастся вырваться из города. Раны в ее брюшине и спине Фриц заделала быстро, но операция на ноге заняла втрое больше времени, чем она ожидала. Пуля всего несколько миллиметров не дошла до бедренной кости, а из-за удара Филиппы сместилась под неприятным углом, и вытащить ту удалось, только порядочно расковыряв пулевой канал пинцетом. Истошно вопя при извлечении, Зеро постепенно впала в полубессознательное состояние. Потому, когда киллер закончила, хакер даже не заметила этого, намертво впиваясь пальцами в импровизированный хирургический стол. Фриц не стала возвращать девушку в чувство. Натянув на нее теплые вещи, она уложила ее на диван, вколола антибиотики и оставила отсыпаться, переключившись на уборку. Отмыв инструмент, Фриц собрала мусор и окровавленный целлофан в мешки, отправленные следом за одеждой в бочку, протерла поверхности от биологических следов, насколько это было возможно, и вышла на улицу, на ходу просовывая кисти в рукава куртки. Она облокотилась о стену трейлера, сунула в зубы сигарету и прикурила подарком Освальда, задержав взгляд на надписи, подсвеченной тусклым прожектором на трейлере. Впереди простиралась новая долина смертной тени, а скверное чувство, перекрывающее остальные мысли, никак не отпускало. Докурив всего до середины сигареты, Фриц оттолкнулась от стены, подхватила стоящие у бочки средства для разжига костра, щедро облила им содержимое емкости и, отойдя на метр, метнула внутрь окурок. Пламя секундно вспыхнуло, пожирая целлофан и одежду, и отразилось на расширившихся в ночной темноте зрачках, выжимающих бесцветные радужки. Фриц неожиданно захотелось вообще все здесь предать огню, закоренелых маргиналов, паразитирующих на идеологии анархизма, принимая правила здешней игры только, чтобы выжить, и вместе с ними Филиппу, в не меньшей степени паразитирующую на общей с Фриц памяти о тогде и идеалах свободы, равенства, братства. «Справился», — вывел киллера из тяжелых размышлений голос женщины. «Я оставила послание нашим гостям из Старлинг-Сити». Под посланием она имела в виду композицию из изувеченной бронированной машины и мобильного, вложенного в отрезанную руку на капоте, с единственным сообщением в заметках. «Вышки все еще не работают, кабельная линия тоже по нулям, так что, если они их включат, значит, готовы к переговорам». При упоминании о вышках Фриц проверила в исходящих сообщение, которое пыталась отправить Освальду. Ее многозначительное 23 переместилось в папку отправленных, заявленная изготовителем мобильного сверхчувствительная антенна смогла словить сигнал работающей соты за Бладхивеном, а значит, мафиози уже был в курсе. Затем Фриц вспомнила про свое обещание, утонувшее под насыщенными событиями вечера, пробить для пингвина нового маньяка. «Фил, ты слышала о психе, который объявился в Готэме, со свиными головами?» Филиппа кивнула. Она не просто слышала, а была с ним знакома, пусть и понаслышке от Т, но не успела ответить. Ночь над промзоной окрасилась в кроваво-медный от нового взрыва. Простой кровавый, уже запекшийся, темнел на черно-белых ромбах кафеля в холле особняка Вандаль. Ольга, слишком взволнованная гриллированными наемниками, вместо того, чтобы досыпать положенные часы, принялась наспех отмывать следы от напалма на полу после уборки тел, а пингвин засобирался в айсберг-лаунж. Мафиози привел себя из сонного и помятого в выходной вид. Умылся, уложил примятые подушкой волосы щедрой струей лака назад, по обыкновению закрасил тональным кремом веснушки и подчеркнул тенями глаза. Следом подобрал сдержанную черно-графитовую тройку под фиолетовые перчатки и лиловый галстук, с тоской осознавая, что рядом нет Фриц, пожирающий его в подобные моменты глазами, уверенная, что он этого не замечает. Безуспешно попытавшись снова дозвониться до киллера, он послал обеспокоенное сообщение и спустился из спальни в холл, где его поджидал сонный молчаливый Гейб, чтобы отвезти в клуб. Только к вечеру мафиози получил газетный выпуск с вопиюще лживым объяснением происходящего. «Мое мнение, там полная жопа, босс», — подлил масла в огонь Виктор, кладя перед пингвином газету. В обычное время САЗС был скептично настроен относительно негативных прогнозов мафиози, но сейчас разделял его мнение. «Ходят слухи, что там отключили вышки сотовой связи, прикиньте. Так вот почему, вовремя осекся Кабупат. Только не говори, что это все, что ты узнал. Терпение, босс. В Бладхейвене остался Фриц. Да, очевидно, что да, Виктор. А еще контрабанда на 250 000. Какие-то еще вопросы или ты наконец перейдешь к делу? По Бладхейвену все, босс. Связи с другими информаторами нет. Связи вообще нет. Но, выждал нужную паузу Виктор, есть новости по Софии. Она встречалась с мэром за завтраком в Анжеле. Заказала равиоли с лобстером, а мэр, талитил ли. Обычная светская беседа. Пингвин смерил Виктора взглядом, какой адресовал глупцам, и тяжело вздохнул. Думать о мотивах Донны Фальконе в свете последних забот ему резко перехотелось. Во время всех гангстерских стычек новости из Бладхейвена не просачивались во внешний мир, а внутренняя пресса транслировала не самые правдоподобные версии происходящего. Так в полицейских отчетах трагедию на мосту спровоцировала техническая неисправность самого вертолета, а что до взрывов, их списали на возгорание скопившегося в коммуникациях метана. Но выключение вышек и информационный вакуум походили на конфликт с кем-то более серьезным, федералы, корпорации или новая, неизвестная сила, чем КБПОД был не на шутку обеспокоен. Последний раз столкновение Фриц с подобной силой закончилось неутешительно. Пингвин гнал мысли, что второе она просто не переживет. Отчасти он оказался прав. Queen Industries, или кто бы ни получил сообщение от Филиппы, не приняли ее предложение, оставив в ответ худшие послания, тишину. И я разузнал про Бутча. А господи, я никогда не хочу больше слышать это имя. Что такого сложного в том, чтобы просто пристрелить его снова? На самом деле, босс, с этим есть сложности. Это уже не тот Бутч Гилзин, которого вы знали. Ну же, не тяни. Виктору, несколько проседающему по интеллектуальным способностям и обладающему лексиконом еще скуднее, нежели Фриц, было сложно объяснить абсурдность ситуации со здоровяком. Бутч Гилзин, восставший из мертвых, называл сам себя Соломон Гранди, не помня настоящего имени. Воскрешение отняло у Гранди Гилзина память и ясность мысли, взамен химикаты дали невероятную физическую силу и регенерацию, пули, пущенные в него, даже в голову, здоровяка больше не брали, которые при правильном подходе можно было использовать. Что и сделал Эдвард Нигма. Дела в Нероус у Нигмы шли скорбно. Лишившись всех своих статусов, должности в полиции, в мэрии и в мафии, ради злодейской самореализации он устраивал редкие налеты на истенские банки, а в свободное время – жестокие розыгрыши с использованием загадок, большая часть из которых обычным маргиналам из Нероус на слух была непонятней, чем дифференциальные уравнения ученику начальной школы. Он даже решил открыть шоу загадок с денежными розыгрышами и жестокими пытками, но в первые 15 минут программы присутствующих зевак разогнали люди Симпсона, гангстера, контролирующего Нероус. Нигму избили, декорации сломали, а средства забрали. Униженный, жаждущий расплаты, он натолкнулся в грязной подворотне на полуголого, бледного до серости здоровяка с лицом Бутча Гилзина, встретившего его репликой: «Друг, помни его тот по-настоящему, свернул бы шею, но для воскресшего злодей-неудачник стал единственным знакомым лицом, а он для него – ручным громилой». Их общий путь начался в подпольной бойцовской арене, клубе «Черри», где Гранди навалял на ринге местному чемпиону, оторвав ему руку и ей уже избив, а все заработанные за участие средства отдал новому другу. Мелкие травмы Гранди, полученные до боя, осмотрела Ли Томпкинс, как ее прозвали местные за врачебную практику, док. Она перебралась в самое захудалое во всем Готэме место ради искупления вины за ущерб, который нанесла городу после того, как вколола самой себе вирус ТЭЧ. Взамен на медицинские услуги громилам, калечащим друг друга на ринге, владелица клуба крышевала ее бесплатную клинику. Но клиника требовала лекарств, неподъемных для Ли по деньгам, в то время как Нигма жаждал уважения и принятия среди местных, а Гранди был просто одинок и доверчиво шел за любым знакомым лицом. Троицу объединило оставленное позади общее прошлое и амбиции о лучшей жизни. Мистер Кабупат, и еще, нерешительно подал голос Пен, входя в кабинет после сбивчивого рассказа Виктора, неизменно вцепившись пальцами в грозбух. Его взгляд упал на обгоревшую верхнюю часть доспеха, которую мафиози захватил с собой в клуб. Информация о ноже, про который вы спрашивали, вам точно стоит взглянуть. Счетовод достал из папки папку и положил на стол перед мафиози. Тот резко вытряхнул содержимое. Копии полицейского дела и фотографии с археологических раскопок, оцифрованной клинописи министра Нанда Парбат в зале суда. Я абсолютно уверен, это никак не связано с тем, что происходит в этом богом забытом месте, в Бладхейвене. Пингвин нервно потер подбородок пальцами, бесцельно перебирая снимки, и не понимая, что вообще на них изображено. Жду к утру новую информацию. Перебирание снимков закончилось их эффектным швырянием о столешницу. Он вскипел, потому что САС не принес вестей о Фриц, потому что сам переживал, потому что не понимал, почему его враги даже после смерти не могут умереть, потому что не знал, как можно применить фотографии клинописных табличек к раскрытию заговора, нависшего над Готэмом, и потому что его организм был до предела истощен инсомнией, голодом и переживаниями. Виктор, если ты ничего не накопаешь по делу, то лично поедешь в Бладхейвен и все узнаешь. И пока не трогай Бутча. Если он ничего не помнит и его не берут пули, Попробуем переманить его в наше войско уродов. А теперь вон оба. Когда глава службы безопасности со счетоводом покинули кабинет, Освальд достал мобильный, чтобы компульсивно проверить пустые входящие, и его взгляд снова упал на фотографии, зацепившиеся за фрагмент доспеха. Пингвин, холодея, почувствовал. Они связаны, непонятным ему образом, но точно связаны. В теории, ресурсов гималайской страны, пусть небольшой и неизвестной, могло хватить, чтобы спонсировать наемников, генетические опыты или влиять на древнее масонское общество Готэма. Безумие этого предположения крылось в том, что мафиози не понимал, с какой выгодой. Ему было невдомек, что человек, блуждающий по земле больше тысячи лет, видевший взлеты и падения империй, переживший царей, полководцев и диктаторов, критериями выгоды не руководствовался. Существование вне смерти со способностями, близкими к магии, размывало грань между человеческим и божественным, а мотивы закономерно выходили за пределы понятного простым людям, чей срок существования от силы исчислялся столетием. Рас Аль-Гул, победивший смерть, видел сны. В них подрастающий Брюс Уэйн, надевая шлем и плащ, становился первым из героев новой эпохи, защитником, темным рыцарем Готэма. А истинному защитнику для выполнения предназначения требовалась подготовка, которую Брюс успел получить от сенсея в Нандапарбатском горном монастыре после похищения, продолжив по возвращении воплощать полученные умения на улицах Готэма. Истинный злодей какое-то время пялись на снимок искомого ножа для бальзамирования, Кабба подскомкал его, подскочил, удержавшись от падения, вовремя сменив центр тяжести на здоровую ногу, и набрал Виктора Фриза. Ведомый жаждой хоть какого-то действия, он принял решение, за которое Фриц точно не погладила бы его по голове. На подъезде в Бладхейвен скопилась порядочная очередь из фур, дальнобойщики звучно припирались с мужчинами на блокпостах, некоторые даже повытаскивали дробовики и охотничьи ружья, требуя или предоставить официальный запрет на въезд, документы и другую формальную информацию, или пропустить их. Кортеж из трех минивэнов с тонированными стеклами, подъехавший без фар и незамеченный сразу, внес сумятицу в затянувшуюся стычку. Когда из начинающего кортеж минивэна вышли Фриз, заряжая криопушку, и светлячок, прогревая огнемет, наемники, стоящие перед блокпостом, отреагировали сразу, пустив по уродам из Индиан-Хилл огонь.